Там Софья Антроповна, старушка из благородных, давно уже проживавшая у Юлии Михайловны, растолковала ему, что та еще в 10 часов изволила отправиться в большой компании в 3 экипажах к Варваре Петровне Ставрогиной в Скворечники, чтобы осмотреть тамошнее место для будущего уже 2-го замышляемого праздника через 2 недели, и что так еще 3 дня тому было условлено с самой Варварой Петровной. Пораженный известием, Андрей Антонович возвратился в кабинет и стремительно приказал лошадей. Даже едва мог дождаться. Душа его жаждала Юлии Михайловны. Взглянуть только на нее, побыть около нее 5 минут. Может быть, она на него взглянет, заметит его, улыбнется по-прежнему, простит. О, да что же лошади! Машинально развернул он лежавшую на столе толстую книгу. Иногда он загадывал так по книге, развертывая на удачу и читая на правой странице сверху 3 строки. Вышло «Все к лучшему в этом лучшем из возможных миров». Вольтер, Кандид. Он плюнул и побежал садиться. В Скворечники. Кучер рассказывал, что барин погонял всю дорогу, но только что стали подъезжать к господскому дому, он вдруг велел повернуть и везти опять в город. «Поскорей, пожалуйста, поскорей!» Не доезжая городского валу, они мне велели снова остановить, вышли из экипажа и прошли через дорогу в поле. Думал, что по какой не есть слабости. Они стали и начали цветочки рассматривать. И так время стояли. Чудно, право, совсем уже я усомнился. Так показывал кучер. Я припоминаю в то утро погоду. Был холодный и ясный, но ветреный сентябрьский день. Пред зашедшим за дорогу Андреем Антоновичем расстилался суровый пейзаж обнаженного поля с давно уже убранным хлебом. Завывавший ветер колыхал какие-нибудь жалкие остатки умиравших желтых цветочков. Хотелось ли ему сравнить себя и судьбу свою с чахлыми и побитыми осенью и морозом цветочками? Не думаю. Даже думаю, наверное, что нет, и что он вовсе и не помнил ничего про цветочки, несмотря на показания кучера и подъехавшего в ту минуту на полицмейстерских дрожках пристава 1-й части, утверждавшего потом, что он действительно застал начальство с пучком желтых цветов в руке. Этот пристав, восторженно административная личность, Василий Иванович Флебустьеров, был еще недавним гостем в нашем городе, но уже отличился и прогремел своей непомерной ревностью, своим каким-то наскоком во всех приемах по исполнительной части и прирожденным нетрезвым состоянием. Соскочив с дрожек и не усомнившись немало при виде занятий начальства, с сумасшедшим, но убежденным видом он залпом доложил, что в городе неспокойно. — А что? — обернулся к нему Андрей Антонович с лицом строгим, но без малейшего удивления или какого-нибудь воспоминания о коляске и кучере, как будто у себя в кабинете. «Пристав 1-й части Флебустьерова, ваше превосходительство, в городе бунт!» «Флебустьеры?» — переговорил Андрей Антонович задумчивости. «Так точно, ваше превосходительство, бунтуют шпигулинские!» «Шпигулинские?» Что-то как бы напомнилось ему при имени «Шпигулинские». Он даже вздрогнул и поднял палец ко лбу. «Шпигулинские!» Молча, но все еще в задумчивости, пошел он, не торопясь, к коляске, сел и велел в город. Пристав на дрожках за ним. Я воображаю, что ему смутно представлялись дорогою многие весьма интересные вещи на многие темы, но вряд ли он имел какую-нибудь твердую идею или какое-нибудь определенное намерение при въезде на площадь пред губернаторским домом. Но только лишь завидел он выстроившуюся и твердо стоявшую толпу бунтовщиков, цепи городовых, бессильного, а может быть и нарочно бессильного,

от меня ускользнул, только что мы с ним вышли на площадь.